Глава 17. Закусочная «Союз». Утро понедельника встретило меня ранним будильником, прозвеневшим в 7 часов утра. До школы мне нужно было переделать кучу дел, без учета домашнего задания, за которое я не брался еще ни разу. С помощью очередного прохожего я подал объявление в газету «Купи-продай» и договорился о том, чтобы оно появилось на первой полосе уже в ближайшую среду. Пришлось заплатить больше, но время поджимает. Если я не займу Клавдию Петровну вместе с парнями в ближайшие выходные, можно бросать это дело и искать другое. Но что-то мне подсказывает, что услуга клининга, по крайней мере, среди аристократов, будет востребована. Дальше по расписанию у меня была 6-я городская клиническая больница. Но я решил повременить с визитом к Всеволоду. Сперва нужно было узнать, кто такой Яблонский и что с ним случилось. Верить духам на слово? Во всех ужастиках, которые я смотрел в истинном мире, это боком выходило доверчивым особям. Ведь душа в моем тамагоче может только представляться Всеволодом, а не быть им на самом деле. Как проверить? Остается только изучить историю и докопаться до правды. Здравствуйте. Как я могу получить читательский билет? Я стоял у стойки в библиотеке Ленина в своем городе. «Тише!» — шепнула на меня худощавая женщина в возрасте где-то между зрелым и пенсионом. На носу у нее были большие круглые очки с толстыми линзами, от ее рук сильно пахло звездочкой. «Получить билет несложно. Свидетельство о рождении у вас с собой, молодой человек? Мне оно понадобится, чтобы верно заполнить данные». «Свидетельство о рождении?» — невольно раскрыл рот я. «Совершенно верно». «Черт! Я вообще забыл, когда в последний раз держал в руках свое свидетельство о рождении. С тех пор, как в 14 лет самостоятельно подал документы на паспорт и обзавелся им, я больше не открывал документ, который моим родителям выдали при рождении. У меня, к сожалению, никаких документов с собой нет», — посетовал я. «Но вы же не откажете ребенку в его стремлении к знаниям. А свидетельство я могу принести вам в следующий раз». Одну фишку быть 10-летним парнем я уже просек. Ребенком ты часто стесняешься разговаривать со взрослыми так, чтобы они считали, что должны тебе. Иногда просто не умеешь. Но побывав там, теперь я прекрасно знаю, что редкий человек откажет ребенку в том, чтобы купить тому шоколадку в магазине или пустить в библиотеку без читательского билета. При всех минусах быть ребенком — это несомненный плюс. «Хорошо», — проговорила женщина. «Проходи в читальный зал. Только не забудь сдать литературу, когда будешь уходить. Без читательского билета мы ее выдать не сможем». «Спасибо большое!» Поблагодарил я библиотекаршу и побежал по лестнице в читальный зал. Это была самая старая и самая крупная библиотека в моем городе. Когда я учился в университете, мы ходили сюда на экскурсию, и тогда я очень удивился, что тут хранятся все выпуски газеты «Комсомольская правда». И не только ее. Сейчас, вспомнив о них, я надеялся найти в одном из выпусков новость о Яблонском и автокатастрофе. Правда, мне предстояло перерыть всю прессу за тот год. И это ужасно скучно. Но мальчики-аристократи с битым автомобилем должны были где-нибудь писать. Читальный зал очень напоминал кабинет в школе. Стоят парты со стульями, а во главе этого всего восседает библиотекарь и по запросу выдает нужную литературу. «Здравствуйте», — на этот раз я прошептал. «Архив каких газет у вас есть в библиотеке?» Полная женщина в сером костюме подняла на меня глаза и внимательно посмотрела. «Многие есть», — кинула она, — «смотря что ищете. Комсомольская правда, аргументы и факты, сегодня». «Точно! Газета «Сегодня» пестрела яркими заголовками и ежедневными выдающимися событиями. Можно мне глянуть выпуски «Сегодня» за весь 87-й год?» Женщина еще подозрительнее посмотрела на меня. «За какую именно дату?» — холодным голосом спросила она. «За все даты в 87-м году», — настойчиво повторил я. «Или вы будете носить мне газеты по одной?» Женщине явно не хотелось выполнять столько работы. «Зачем тебе все выпуски, мальчик?» Она пыталась освободить себя от бремени тащить целую стопку бумаги, а самое главное — потом собирать ее и приводить в порядок. «Я хочу найти новости о мальчике-аристократе, попавшем в автомобильную катастрофу», — сказал я, чтобы обозначить, что газета нужна мне не просто так. «Мальчик-аристократ, попавший в автокатастрофу». В задумчивости она стучала себе указательным пальцем по подбородку. «Вы говорите о Всеволоде Яблонском, молодой человек?» «Именно о нем», — кивнул я. Тогда, не произнеся ни слова, женщина пропала в лабиринте из книжных полок. И довольно надолго. За мной уже успела выстроиться очередь из желающих взять какую-нибудь литературу. Тогда я впервые обратил внимание на сидящих в читальном зале людей. Тут были и аристократы, и простолюдины, и по возрасту скорее студенты. Двое ткнулись носами в увесистые тома, а один от руки на большом листе, похоже, писал реферат. Вот, бедолаги, сколько пасты в ручках будет еще потрачено до того, как компьютеры появятся в каждом доме. Вот. Библиотекарь вырвала меня из мыслей. Выпуск от 5 мая 87 года. Новость о Всеволоде на первой полосе. «Спасибо», — обрадованно кивнул я. Перспектива сидеть до начала учебы, уткнувшись в эти газеты, меня не радовала и вообще не гарантировала, что я что-то найду. А статья о душе, засевшей в моем тамагоче, быстро перевернула все с ног на голову и вселила надежду. Женщина протянула мне пожелтевшую газету 11-летней давности. «Только аккуратнее с ней», — добавила она, когда я взял выпуск и пошел в сторону одного из письменных столов. Нажатием черной кнопки в самом основании я включил советскую настольную лампу и развернул перед собой газету «Сегодня». Вчера, 5 мая 1987 года, на загородной трассе в 16 километрах от города вся семья аристократов из рода Яблонских попала в жуткую автокатастрофу. Кроме родителей Альберта и Елизаветы, в машине находились также трое их детей. Все, кроме среднего сына Всеволода, скончались на месте. Мальчик же доставлен в 6-ю клиническую больницу, и теперь врачи борются за его жизнь. Вот что в интервью нашей газете сказал следователь, старший лейтенант Евгений Смолин, которому и поручено вести это дело. Вчера около 10 вечера произошло лобовое столкновение транспортных средств BMW и «Волга». Оба автомобиля не подлежат восстановлению. Внутри BMW был почти весь род Яблонских, а в «Волге» пассажиров не оказалось. Ясно, что вся электроника в советской машине подверглась взлому одаренного. Уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что это было преднамеренное убийство. На вопрос, есть ли уже подозреваемые, следователь ответил крайне осторожно. Сейчас, когда кланы враждуют между собой, убийцей может оказаться любой, кто делил власть с главой клана Альбертом Яблонским. Нам предстоит провести расследование и отправить под трибунал одаренного, воспользовавшегося своей силой для убийства конкурента. В роду погибших, кроме Всеволода, остались только его бабушка и дедушка. Если мальчика не вытащат, то один из самых влиятельных родов в городе прервет свое существование. Я отложил газету в сторону и задумался. Самый влиятельный род? Кланы враждуют между собой? Какая-то мутная история. Но, по крайней мере, я теперь знаю, почему бабушка и дедушка Яблонского не отключают его от аппарата жизнеобеспечения. Хотят, чтобы род существовал дальше. Вопрос в другом. Почему сам мальчик, кроме боли, о которой он говорит, хочет, чтобы его тело умерло? И чем в итоге закончилось следствие? Убийцы виновных нашли? Наказали? Должно быть, ответы на этот и другие вопросы знают его родственники. Надо бы познакомиться с предками Яблонского. Что-то в рюкзаке громко пропищало. Я снял его с плеч, раскрыл и схватился за тамагочи. Но экран был погашен. Пропищало еще раз, и только теперь я сообразил, что звук идет от пейджера, который дал мне Герман. Я достал устройство и просмотрел сообщение. Улица Пушкинская, дом 12, Крайний столик в углу, под плакатом «Не болтай», в 12:00, А. И. Я тут же посмотрел на часы, которые уже сейчас показывали 11:30. «Черт!» — сказал я вслух и обратил на себя внимание всех присутствующих. Подошел к библиотекарю и протянул газету. «Спасибо». Уже собирался бежать к месту встречи с Аввакумом Ионовичем, как решил на всякий случай поинтересоваться. «А как зовут бабушку и дедушку Всеволода?» — спросил я у женщины, которая уже направлялась в проход между книжными шкафами, чтобы положить газету на место. «Их дедушка был при смерти в прошлом году. Не знаю, выжил ли», — сказала библиотекарша. «А бабушка? Дай бог памяти... Зоя! Точно! Зоя Тиховна!» «Зоя Тиховна», — шепнул я себе под нос, чтобы запомнить имя. «Спасибо. Зою Тиховну можно будет найти по справочнику. А предлог для встречи я придумаю. В конце концов, может, она поверит, что я могу говорить с духом ее внука». Уже через 10 минут меня трясло на кочках в старом автобусе. Где примерно находится здание, куда меня позвал Аввакум Ионович, я знал. Но, приехав на место, нужно будет поспрашивать у прохожих. Как же просто было в моем времени, забил в навигатор и езжай к месту назначения. А сейчас четные дома с этой стороны, нечетные с этой. А вы не подскажете, где 12-й дом? Конечно, это... там. Нет, вот там. Да-да, точно. Вот туда поворачивайте и уткнетесь. Так, с помощью правильных и неправильных подсказок прохожих, в 11:55 я стоял у входа в небольшое одноэтажное здание, в закусочную под названием «Союз». Это типичное бистро 90-х. Когда подвыпивший мужчина открыл дверь, чтобы вывалиться наружу, меня обдало ядреным запахом водки и жареных чебуреков. Отличный выбор для деловой встречи с 10-летним парнем. Хотя возле моей школы, помню, есть что-то подобное. И в последний раз я заходил туда как раз, будучи школьником. Несмотря на контингент и атмосферу, выпечка в таких заведениях, что надо. А я как раз проголодался. Я прошел внутрь и тут же утонул в беспрерывном гуле, который создавали выпивохи за каждым столиком. Причем здесь были люди разных возрастов, но больше, конечно, мужчин. В понедельник-то, посреди дня. Я огляделся. На стенах висели старые советские плакаты. «Родина, мать зовет», «Как работал, так и заработал», «Ночь, работе не помеха», «А вот и тот самый, не болтай». Я опустил глаза. Столик под плакатом был свободен. Странно, что его никто не занял, учитывая то, что многим компаниям приходится умещаться за высокими круглыми столами стоя. Ну да ладно. Мне сказали там сидеть в 12, значит, буду сидеть. Я прошел через кассу и купил себе чебурек, а еще стакан томатного сока. Сел на место, кинул в стакан щепотку соли и принялся за трапезу. Время было далеко за 12, и я уже решил, что никто не придет, когда дверь в бистро отворилась, и на пороге появилась женщина. Она была одета в длинное клетчатое пальто и шляпку. В руках у нее была большая клетчатая серо-синяя сумка. Она остановилась на пороге, осмотрелась и пошла в мою сторону. «Здесь не занято?» — спросила она. «Вообще-то...» — затянул я. «Это хорошо». Женщина поставила сумку рядом со столом, а сама уселась напротив. Я не мог понять. Незнакомку прислал Аввакум Ионович, или это постоялец, который по своему обыкновению привык подсаживаться ко всем и каждому? «У меня есть для вас предложение, Константин», сообщила мне дама бальзаковского возраста. «Все ясно. Она от Германа». «В чем заключается работа?» спросил я. «Я предупреждал Аввакума...» «Тише, тише, тише», перебила меня собеседница. «Давайте без имен». Я огляделся. Забулдыги занимались своими привычными делами, жаловались друг другу на жизнь, и никто из них не обращал на нас внимания. Но раз это так важно, ладно. «Я предупреждал кое-кого, что буду браться за работу, только если сочту ее действительно законной. У меня нет в планах нарушать закон. Я готов придерживаться своих убеждений до последнего. Я получил слишком много. Возможность прожить жизнь заново с опытом своих 30 лет, чтобы сейчас рисковать и по глупости оказаться на нарах. «Что вы подразумеваете под нарушением закона?» — нахмурилась женщина в темных очках. «Передать конверт с информацией, по-вашему, это нарушение закона?» «Конверт с информацией?» — задумался я. «И в нем ничего нет? Наркотики? Кровавые деньги?» «Нет, только листок с чернилами на нем». «Так, передача обычного конверта кажется вполне безобидным предприятием. 3000 рублей вознаграждения за эту маленькую услугу». Добавила женщина, взяла мой стакан с соком и отпила от него. «Сок теперь я точно пить не буду, а предложение становится все заманчивее». «Что я должен сделать?» «Ничего сверхъестественного», — начала дама. «Через 25 минут с остановки улица Пушкинская отъедет трамвай, следующий по второму маршруту. В конце вагона на левом крайнем сидении будет сидеть мужчина. Он захочет купить у тебя газету. И вот именно в нее ты подложишь этот конверт». Женщина достала из внутреннего кармана пальто белый бумажный конверт и положила его передо мной. «В сумке?» Она указала взглядом на то, что стояло возле стола. «В сумке находится стопка газет «Комсомольская правда». Все деньги, вырученные из продажи, ты можешь оставить себе в качестве бонуса». «Вот террас». Все детство смотрел в трамваях на детей, торгующих газетами, и молился, чтобы никогда не оказаться на их месте. Правда, сейчас это все уже не кажется мне настолько плохим занятием. Да и делать ничего особо не надо. Как там они пели? «Ничего на свете лучше нету, чем купить у мальчика газету, таких джинглов написать, я могу сколько угодно». Если бы не слишком маленькая конверсия, то серого с жиндосом я бы тоже припахать мог. Газеты продавать. Легкий бизнес. Ладно. Я протянул руку, забрал конверт, согнул его и положил к себе в карман. Вот и хорошо. Женщина достала из кармана деньги и протянула мне. Я забрал свои законные 3000 за задание, которое еще не выполнил. Запомни, трамвай номер 2. В 12:52. Не опоздай. Это очень важно. Затем моя новая знакомая подняла воротник у своего пальто и покинула этот притон, кишащий разочарованными в жизни алкоголиками. Я еще пару минут посидел, а потом пошел наружу, захватив по пути тяжеленную сумку с газетами. Лучше лишнее время переждать на остановке, чем опоздать. Нутром чувствую, что подводить Авакума Ионовича нельзя. Я вышел из закусочной и через дворы направился к остановке, когда обратил внимание на 3 алкашей, идущих за мной следом. Сначала я подумал, что они не увязались, а просто идут по своим делам. Но очень скоро, свернув в самых неожиданных местах, я стал догадываться, что преследование неспроста. Чёртовы алкаши портят всю малину. И чего они увязали за мной? Неужели видели, как та женщина передала мне деньги? Чёрт! Нужно сбросить их с хвоста, а иначе они могут все испортить. Будет правильнее, если я закончу свою миссию, не привлекая лишнего внимания. Не думаю, что сидящий в конце вагона человек Германа оценит мою новую охрану. Но пока избавиться от них не получается. Крепко вцепились. Я завернул в ближайшие 5-этажки и добавил ходу. Алкоголики тоже ускорили шаг. Далее я нырнул по узкой аллейке среди кустов и перешел на бег. Побежали ли мои преследователи, я уже не видел. Но голоса, перекрикивающиеся между собой, стали громче. Затем я уперся в забор детского сада. Есть возможность побежать направо и продолжать бегать кругами. А можно свернуть налево. Там вижу старое техническое здание. Можно спрятаться за ним и переждать. Кажется, минут 15 у меня еще есть. Я убежал налево. Тут было то, чего я не предусмотрел. Высокий каменный забор, превращающий небольшую площадку с битыми стеклами и другим мусором в тупик. Мне ничего не оставалось, кроме как мысленно извергать проклятие и спрятаться за электрический шкаф. Я так и сделал. Ничего не происходило уже несколько минут, но как только я уже решился выйти и побежать на остановку, послышался до боли знакомый голос. «Костя, я знаю, что ты здесь. Выходи, щенок!»